Глава четвертая. Любовь. Завтра мне исполнится 50. Я давно уже не думаю о возрасте, но все равно это кажется нелепым и неправдоподобным. Мне 50. Ведь еще вчера было 20, 25, 30. Я смотрю на себя в зеркало и не понимаю, как это могло случиться. Мои волосы, брови, глаза. Разве это все мое? Неужели эта дама с коротким шоколадным каре и мелкими морщинками я? Действительно, года 3 назад я решилась и вмиг из платиновой блондинки превратилась в брюнетку. Как ни странно, мне это очень понравилось. Новый цвет волос подошел к моим глазам и матовой коже. И все уже, наверное, забыли, что когда-то я была Клаудией Шифер. Правда, Павлик очень плакал. Он привык видеть меня с длинными светлыми волосами, а тут вдруг раз, и мама не похожа на саму себя. Но ему тогда было всего-то 5 лет. А сейчас? Сколько всего мы пережили за это время? Сколько перестрадали и переболели? Главное, что эти горести быстро забываются, потому что появляются новые задачи и заботы. Теперь самое тяжелое позади. И я, наконец, чувствую себя нормальной, полноценной матерью, а не жалкой ученицей на этом жизненном поприще. На комиссии перед школой с нас сняли все самые неприятные диагнозы. К моему огромному счастью, Павлик уже практически ничем не отличается от своих сверстников. Да и не все знают, что мама я приемная. С тех пор, как я перекрасила волосы, мы стали еще больше похожи друг на друга. В октябре Павлику исполнилось 8. Он долговязенький, выше всех в классе и довольно худой, хотя ест за двоих. Волосы у него темно-русые, глаза карие, почти такого же оттенка, как у меня, с трогательными длинными ресницами. Характер у него непростой. Бывает раздражительным, упрямым, иногда совсем не слушается. Порой из-за ерунды на ровном месте бросается в слезы. Надеюсь, с возрастом это пройдет. Но я рада, что он добрый и общительный, у него много друзей. Но главный его друг, конечно, дедушка, в нем он души не чает. Есть у Павлика и большое увлечение. Машины и все, что с ними связано. Он лучше меня знает все марки и не пропускает ни одного выпуска главной дороги. Говорит, что хочет стать водителем автобуса или автоинспектором. Он пока не решил. В школе ему нелегко, он не очень усидчив и часто отвлекается. Математика, впрочем, идет хорошо, а вот русский и английский не очень. Мне это особенно обидно, но помогать ему как-то не получается. Он не воспринимает меня в роли учительницы, и уроки чаще делает с дедушкой, а не со мной. Но в целом, учитывая нашу ситуацию, в школе у нас все неплохо. А по физкультуре Павлик даже первый в классе. Я им очень горжусь. Около года назад у нас произошло большое событие. Мы переехали в новую собственную квартиру. Началось с того, что родители вдруг захотели, чтобы мы жили с ними. Все началось с мамы. У нее, видимо, произошел внутренний переворот. Первый год она практически не виделась с Павликом и знать нас не хотела, но потом, после того, как мы с сыном попали в больницу, вдруг начала передавать ему через папу сладости, игрушки, одежду, и мы стали иногда ходить к ней на чай. Со мной она, правда, почти не разговаривала, но с Павликом сразу установился хороший контакт. Он сначала ее стеснялся, но вдруг стал сам называть бабушкой, и она не возражала. Потом маму прооперировали, удалили желчный пузырь. И она вообще стала смотреть на жизнь другими глазами. Тогда и началась история с квартирой. И она, и отец вдруг в один голос заладили: «Переезжайте к нам, нечего тратить деньги на съемное жилье». Но мы с Павликом уже привыкли жить вдвоем. И оказаться под одной крышей с родителями не хотели. С другой стороны, жилищный вопрос все равно стоял очень остро. Если не переезжать к ним, то надо искать другую квартиру побольше, а в нашем районе цены на съемные двушки зашкаливали. На мою преподавательскую зарплату даже с частными уроками оселить это было немыслимо. И тут сама судьба неожиданно повернулась к нам лицом. Моя тетя, сестра отца, долгое время жила в Одинцово, но с нами почти не общалась. Под конец жизни она все-таки восстановила связь с отцом и оставила ему в наследство квартиру. После ее смерти отец решил продать эту квартиру и взамен купить нам что-нибудь в Москве. Конечно, неожиданное наследство было не таким большим. На двухкомнатную квартиру в нашем районе, даже самую маленькую, не хватило. Тогда, заручившись еще и займом у Наташи, я решилась и подала на кредит. К счастью, зарплаты в институте теперь немного повысились, да и частных учеников у меня хоть отбавляй. Уже несколько лет, как я занимаюсь исключительно подготовкой к ЕГЭ. Условия, конечно, банк предложил не ахти, учитывая мой возраст и статус одинокой матери, но кредит одобрили. Год назад мы, наконец, оформили сделку. Купили небольшую двухкомнатную квартиру практически через дорогу от дома родителей. Случилось чудо. Как будто мы с Павликом неожиданно попали из нашей съемной конурки в волшебную сказку, где за окном поют птицы и нет шумных соседей за стеной. К счастью, квартира оказалась в неплохом состоянии, поэтому ремонт делать не пришлось. Мы ограничились тем, что переклеили обои. Купили на Авито какую-то мебель, холодильник, стиральную машину, повесили шторы, и за месяц все было готово. Тетя Анюта, узнав о нашем новоселье, сделала мне подарок — старенький синтезатор. Настоящий инструмент, конечно, он не заменяет, но все равно я довольна. Теперь можно хоть изредка с головой окунуться в любимый мир звуков. Правда, сын недолюбливает классическую музыку, но, с другой стороны, почему он должен ее любить? Поэтому я могу спокойно поиграть, только когда остаюсь одна, что бывает нечасто. Но и это большая радость. Когда мы, наконец, переехали, Павлик ужасно перевозбудился. Без конца бегал по квартире и кричал: «Ура! У меня своя комната!» А я после всех хлопот просто умирала от усталости, но чувствовала себя счастливой. У нас после стольких лет все-таки появился дом. Если вы думаете, что с головой, погрузившись в материнство и бытовые заботы, я забыла Пола, это не так. Наоборот, по мере того, как шло время, и моя московская жизнь налаживалась, я все чаще вспоминала своего друга, благодаря которому смогла перебороть судьбу. Ведь если бы не он, я вряд ли ушла бы от Сергея. К счастью, после того эпизода в Сокольниках мой бывший муж быстро сдал позиции. Я твердо решила поставить в этой истории точку и несколько недель стойко игнорировала его звонки. Наташа рассказала, что в конце концов он снова сошелся с Мариной и теперь живет с ней в своей квартире на Ленинском. И слава богу. Однако моя энергичная подруга решила устроить и мою личную жизнь. И пару раз, несмотря на мои протесты, пыталась меня с кем-то познакомить. Но проведя час или два в обществе этих неплохих, но абсолютно чуждых мне мужчин, я чувствовала себя скверно. Я хорошо помнила ту меткую фразу про Федерера и его олимпийское золото. Я должна снова увидеть Пола. Я остро чувствовала свою вину перед ним. Мы мечтали иметь семью не по отдельности, а вдвоем, но из-за желания поскорее стать мамой я не захотела терять ни дня. А ведь все-таки, наверное, могла бы дождаться, когда он приедет в Россию. В Сан-Франциско вместо консульства уже появился визовый центр, и с поездками стало немного проще. После усыновления Павлика мы с Полом практически не общались. Но теперь мне очень хотелось ему позвонить. Но что я ему скажу? Может быть, он уже давно женился, а обо мне и думать забыл. После нашего последнего разговора, когда я узнала, что у него умер отец, ни строчки, ни звонка, ничего. Мы совершенно потеряли друг друга из вида. На самом деле это время оказалось сложным не только для меня, но и для Пола. После смерти отца он долго жил с матерью в Денвере и улаживал все дела. Потом неожиданно бывшая жена подала на него в суд. Якобы тогда, в ходе развода, он слишком дешево продал свою яхту. Ему тут же заблокировали все счета, и он, адвокат, теперь вынужден был часами просиживать в судах в качестве ответчика. В конце концов, иск отозвали. На фоне этих неурядиц Пол потерял многих клиентов, а потом еще и заболел. Почти год лечил какой-то непонятный вирус. К счастью, все обошлось. И теперь он снова живет в Калифорнии и консультирует воротил IT-бизнеса. У них, как всегда, много юридических проблем. Недавно он купил дом недалеко от Сан-Франциско. Конечно, не такой, как у Ника, но большой и удобный. Теперь ему есть где разместить книги. Обо всем этом я узнаю лично от самого Пола. Как будто, услышав мой немой призыв, он вдруг сам оформил туристическую визу и прилетел в Москву. Прилетел, чтобы увидеться со мной, и позвонил буквально за пару недель. Все это случилось 2 года назад. Тогда мы еще жили в нашей съемной однушке. Я только-только оформила заявку на кредит, но Полу про наши планы с квартирой намеренно говорить не стала. Мы договорились встретиться в холле его отеля. На дворе середина октября, и я нервничаю. Узнает ли меня Пол в теплом пальто, да еще с новой стрижкой. Прямо как у Зощенко. Моя-то была в пальто и в шляпке. Улыбнувшись про себя, снимаю пальто, сажусь в большое мягкое кресло и снова начинаю волноваться. Неужели я, наконец, через 4 года вновь увижу его? Простил ли он меня? Как встретит? Пол появляется минута в минуту, как мы договорились, и почти бегом направляется ко мне. Еще секунда, и я готова повиснуть у него на шее, но сдерживаюсь и ограничиваюсь хаг-объятиями на американский манер. Он долго не отпускает меня, и мы молча стоим посреди холла отеля, время как будто остановилось. «Айрис, этот цвет волос потрясающе тебе очень идет. Правда, теперь ты уже не так похожа на Эрен Форсайт. Зато ты вылитый Джулион». «Который старик?» «Конечно. Ты отвезешь меня в Робин-Хилл?» «А, это тот самый дом. Да, у меня теперь замечательный Робин-Хилл. Тебе понравится. А где Павлик?» Робин-Хилл. Намек на роман Джона Голсорси «Сага о Форсайтах». Конечно, мой друг немного изменился. В рыжих волосах чуть проглядывает седина, и выражение лица уже не такое бодрое, как раньше. Но я быстро забываю об этом и вижу прежнего Пола и его добрые светло-серые глаза со смешинкой. Да, он не утратил самоиронии. Рассказывает, как в Шереметьево таможенники придрались к привезенной им бутылке вина, а он пытался заговорить с ними по-русски. В тот же день я пригласила его к нам, не в нашу съемную квартиру, которая стеснялась, но к родителям. Они находились в отъезде, и я решила познакомить Пола с Павликом именно там. Мы вместе с Полом, под изумленные взгляды воспитательниц, зашли за сыном в детский сад и уже втроем отправились к нам пить чай. Павлик, как я не готовила его к знакомству, никак не мог понять, зачем этот высокий рыжий дядя идет с нами к бабушке. Увидеть рядом со мной такого непонятного и разговаривающего на чужом языке мужчину было страшновато, и он все время дичился, зарываясь лицом в мое пальто. Дома у родителей Павлик потихоньку освоился и перестал стесняться. Пол привез ему много подарков: наборы лего, летающего змея, макет настоящего самолета. Вскоре он ушел в дедушкину комнату и углубился в собирание конструктора, почти забыв про наше существование. Полу было непривычно попасть в традиционную советскую квартиру, а квартира моих родителей таковой и была, с крохотной кухней, узкими коридорами и бумажными обоями. И он с интересом рассматривал черно-белые фото на стене. «Эта девочка с косичками, это ты? Сколько тебе лет? А это?» А потом мы до ночи сидели за маленьким кухонным столом. Ничего не ели и не пили, хотя я заготовила много всякой еды и никак не могли наговориться. Раннее утро. Наступил последний день Пола в Москве. Я просыпаюсь рядом с ним в номере его отеля раньше, чем он, как тогда в Калифорнии, когда я не могла привыкнуть к яркому утреннему солнцу и вставала на рассвете. Теперь за окном унылая московская осень. Но я чувствую себя на миллион долларов, как будто мне не 48, а 25. Эти 6 дней пролетели как одно мгновение. Павлик, правда, быстро начал капризничать и ходить с нами по Москве отказался. Как всегда, выручил папа, забрал внука на дачу. Это любимое место сына. В прошлом году отец утеплил старенький дачный дом, и теперь они с Павликом могут ездить туда в любую погоду. Мы решаем не спускаться на завтрак и пьем утренний кофе прямо в номере. Говорим о делах. Полу надо успеть собрать вещи и добраться до аэропорта. Я не могу его проводить. Сегодня понедельник, и мне надо в институт. За эту неделю мы успели посмотреть очень многое. Кремль, Воробьёвы горы, Арбат, ВДНХ. Полу особенно понравились те самые места, которые люблю я. Коломенское, Замоскворечье, Новодевичий монастырь. Сходили мы и на концерт Башмета, и в Третьяковскую галерею, где Пол пришел в восторг от коллекции русской иконописи. Для 6 дней немало, но мне кажется, мы больше смотрели не на Москву, а друг на друга. Пол знает, что я по-прежнему никуда не хочу уезжать. Да и для Павлика сейчас важна стабильность, ведь он очень ранимый ребенок и много пережил за свои 6 лет. Мы наблюдаемся у психолога, ходим к логопеду, занимаемся по особой методике. Он до сих пор плохо выговаривает некоторые звуки и не может толком выучить буквы и цифры. А в следующем году ему в школу, и я очень волнуюсь, как мы с этим справимся. Поэтому за эти дни мы с Полом ни словом не обмолвились о планах на будущее. Конечно, он тоже осел в своей Калифорнии и уже не хочет ничего менять. Работа его устраивает. Не золотые горы, но есть время для жизни. Играет в теннис, возобновил уроки виндсёрфинга, зимой катается на горных лыжах. И даже вспомнив былые годы, недавно с приятелем арендовал яхту на несколько дней. К тому же одна из его сестер, та самая Айрис, недавно открыла в Сан-Франциско художественную галерею, и теперь они часто видятся. Они подумывают перевести в Калифорнию мать. Она осталась одна в Денвере и очень скучает. Я понимаю, как все это важно для него. «Знаешь, — говорит вдруг Пол, — я, кажется, понял, почему все так получилось тогда, 4 года назад». «Да, — говорю я. Этот дипломатический скандал? Нет, Айрис, не из-за этого». Просто мы слишком тщательно все распланировали, а жизнь все расставила на свои места. Но это я виноват со своими юридическими заморочками. Я же тебя предупреждал, связываться с адвокатами — последнее дело, это же ненормальные люди. Нет, говорю я, это все моя вина. Нет, серьезно, виноват я. Я должен был гораздо раньше к тебе приехать. Но ты не мог приехать, я все понимаю. Он обнимает меня в 20-й раз за это утро, и я снова чувствую, как мне сложно остаться здесь одной без него. Все это время в глубине души я боялась, что в этот последний день мы попрощаемся просто так, без всякой надежды на будущее, и от этой мысли у меня внутри все сжималось. «Айрис, дорогая», — наконец говорит Пол, — «я подумал. Лучше в этот раз не будем ничего планировать на годы вперед. Давай я просто приеду к вам, ну, скажем, после Рождества. Или вы с Павликом прилетите ко мне в Калифорнию на каникулы. Что ты думаешь?» «Насчет нас с Павликом не знаю, — неуверенно говорю я. Нам нельзя так далеко уезжать. Понимаешь, ему надо с психологом заниматься, ведь в следующем году в школу и с логопедом. Он ведь не совсем обычный ребенок. Он прекрасный ребенок, но я понимаю, что все это очень непросто. Ты замечательная мать, и я даже не знаю, как тебе и твоим родителям все это удается. Но, Айрис, сейчас Павлику 6, а через какие-то 10 лет ты уже не будешь так ему нужна. Подумай, что ты хочешь для себя через эти 10 лет. Кажется, ты начинаешь что-то планировать, господин адвокат. Действительно, улыбается Пол. Ваша честь, прошу прощения. Когда мы спускаемся в холл, такси еще не приехало. Пока мы ждем, вспоминаю о Нике, ведь я так и не спросила о нем за эти 6 дней. Пол рассказывает, что Ник запустил еще одну IT-компанию, но теперь собирается ее продать и переехать в Израиль. «Знаешь, а он про тебя тоже спрашивал», — говорит Пол. «Он мне тогда сказал, что я дурак, что отпустил тебя в Россию и что надо было сразу на тебе жениться. Говорит, что он бы не сплоховал на моем месте». «Да просто он сам в тебя влюблен», — вдруг добавляет Пол, и мы снова смеемся. «Да, завтра мне исполняется 50, но чувствую я себя максимум на 25. Наверное, Пол позвонит вечером. В Калифорнии как раз будет утро. Его подарок — новое цифровое пианино, еще вчера доставили нам домой. Обещала заехать меня поздравить и Наташа. Она очень возмущалась, что я не хочу праздновать юбилей и грозится вытащить меня в люди. Но это вряд ли. Павлику в понедельник в школу, и завтра вечером мы еще будем доделывать уроки. У Наташи большие изменения. Она уже почти 2 года живет с мужчиной, которого называют «мой молодой человек». Действительно, он моложе ее на 10 лет. Они очень счастливы вместе и теперь всерьез подумывают об ЭКО. В свои 49 Наташа, как она говорит, созрела для детей. А сегодня обычный субботний день, и мы с Павликом едем в планетарий. Долго-долго собираемся. Хоть Павлику уже 8, но сборы для нас по-прежнему тяжелая история. Сначала ищем любимую куртку, в кармане которой лежат 2 человечка из Лего. Потом полчаса надеваем ботинки, параллельно разглядывая картинки в автомобильном журнале. Я оформила подписку специально для него. Потом звонит папа, и я отвлекаюсь на телефонный разговор. И вот, наконец, выходим. На улице благодать. Первый по-настоящему весенний день. Легкая зелень листочков колышется от теплого ветерка. Под ногами чисто, и Павлику можно наконец-то не надевать резиновые сапоги. А небо синее, глубокое, нежное, как будто помытое. Я, конечно, тут же вспоминаю, что так и не успела еще помыть окна, но да ничего, в другой раз. При этой мысли отмечаю, что становлюсь все больше похожа на маму и даю себе слово не зацикливаться на мелочах и радоваться жизни. Павлик, слишком долго молчавший, он теперь стал очень разговорчив. Вдруг неожиданно спрашивает меня прямо на ходу. «Мам, а у меня будет отец?» «Почему ты спрашиваешь?» Пытаюсь я выиграть время, не знаю, что сказать. «У всех же есть». «Действительно, у нас в классе только одна мама-одиночка, это я. Но я не знала, что Павлик переживает по этому поводу». «А дядя Пол?» Продолжает он. После того первого посещения Москвы Пол приезжал еще 3 раза. В последний его приезд зимой они вдвоем с Павликом ходили на каток в парке Горького. В отличие от меня, Пол прекрасно катается на коньках. С Павликом и моими родителями он пытается говорить по-русски. Год назад записался на курсы и теперь грозится, что скоро будет читать в подлиннике «Войну и мир». Я пока ничего не сказала сыну, но мы подумываем о совместной поездке на море. Может быть, этим летом, если получится. «А ты сам, Павлик, что думаешь?» — осторожно спрашиваю я. «Про дядю Пола? Ну, если он будет жить тут, с нами, и нормально говорить по-русски?» Английский, несмотря на все мои усилия, у Павлика самый нелюбимый предмет. «Знаешь, он обещал показать мне, как собирать палатку, чтобы в поход ходить. И еще у него там, в Америке, есть такие катера. Нет, не катера, а яхты с парусом. Ты видела такие?» Я смотрю на Павлика, и мне почему-то неожиданно приходит в голову, что он внешне чем-то похож на Сергея, моего первого мужа. Хотя и телосложение совсем другое, и глаза темнее, но все-таки. А вот имя у него — Пола. Ведь Пол по-английски — Это Павел. Пытаясь отогнать от себя нелепые мысли, я беру Павлика за руку, мы переходим дорогу и спускаемся в метро. Еще немного, и мы точно опоздаем в планетарий. Но это совсем не страшно. Мы это переживем. В работе над цифровой долиной мне помогли очень многие, и я не могу их не упомянуть. Главная благодарность моему мужу, стойко перенесшему этот нелегкий процесс и умело отвлекавшему детей, пока я была с головой погружена в другой мир. Невольно участвовали в этом проекте и мои родители, давшие мне множество бесценных советов, не столько по рукописи, сколько по жизни, что не могло не отразиться на страницах этой книги. В работе над книгой мне помогли и мои замечательные подруги. Я особенно благодарна за советы и неизменную поддержку Яне Катаевой, семейному психологу и основателю школы семейных отношений. Яна Катаева.com. Помощь и неиссякаемый оптимизм другой подруги, Олечки Щербаковой, также были очень важны для меня. Я также благодарю редакторов и корректоров, участвовавших в работе над бумажной версией «Цифровой долины». И, наконец, я не могу не вспомнить моего дедушку Николая Дмитрича, который был вдохновителем и редактором моих первых литературных опытов. Его нет с нами уже почти 30 лет, но все, что он вложил в меня, продолжает жить со мной и моими детьми. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читала Ирина Ефремова.